Глава 4. Вероника. Обливаясь холодным потом, трясу маму за плечо. Никакой реакции. Паника мгновенно разгоняется по организму, а горло перехватывает судорожный спазм. Переворачиваю на спину и проверяю пульс на сонной артерии. Есть, слава богу. Немного отпускает, ровно до того, чтобы взять себя в руки и унять внутреннюю истерику. Главное, жива. «Мамуль!» Похлопываю по щекам и прикладываюсь губами к ее лбу. «Кипяток! Этого еще не хватало!» Бегу за градусником. Измеряю. «Почти 39. Как же так? Откуда?» «Уже не важно». Мама с трудом приоткрывает веки. «Ника, ты пришла?» Голос едва слышен. «Да, мам, я дома!» Сжимаю ладонь. «Как ты себя чувствуешь?» «Все хорошо, не переживай». Вздыхает она и снова закрывает глаза. «У тебя температура?» «Пройдет». Слабая улыбка растягивает сухие губы. «Что значит пройдет?» «Я категорически не согласна». «Вызываю скорую через прямой на подстанции». Нас с мамой там уже хорошо знают и не отказывают в помощи. Бригада приезжает быстро. Врач, пожилой мужчина, Федор Борисович, и фельдшер Людмила. Рассказываю, что случилось, и отдаю медицинскую карту. Хотя мы все ее знаем уже наизусть. Травма позвоночника с потерей чувствительности в нижних конечностях и недавний микроинсульт. Какой-то пьяный лихач сбил маму на пешеходном переходе и уехал. До сих пор не нашли. Наверное, просто отмазали. Федор Борисович осматривает маму, делает ЭКГ, измеряет давление и хмурится. Люда набирает лекарства, ставит укол, чтобы сбить температуру, и отдает врачу бумаги по вызову. «Ник, похоже на воспаление». Врач задумчиво стучит пальцами. «Давай в стационар». «Она не поедет», — обреченно качаю головой. «Нельзя сейчас нервничать, а то вся терапия пойдет на смарку». Федор Борисович лишь вздыхает. Все понимает и не спорит. «Оставлю список анализов. Результаты покажешь лечащему врачу». Он передает мне листок с записями. «Спасибо». Убираю в карман. «Да не за что». Врач поднимается на ноги. «Как учеба-то?» «Он знает, что я учусь в меди. Как-то рассказывала, что поступила туда, чтобы помочь маме». «Завтра зачет, а я даже не начинала готовиться». «И это самый большой косяк. Если провалю, могу вылететь с бюджета». «Сочувствую. Но держись». Федор Борисович ободряюще хлопает меня по плечу. «Если что, номер знаешь». Провожаю медиков, возвращаюсь обратно в комнату мамы и сползаю на пол. Температура спала, а меня вырубает прям, но спать нельзя. Надо еще хотя бы прочитать материал. Растираю лицо ладонями, сгребаю волосы на макушке и смотрю в одну точку. В комнате темно и тихо. Отчетливо слышится мамино частое дыхание. Сосредотачиваюсь на этом успокаивающем звуке и сама не замечаю, как отключаюсь. Мне неожиданно снится он. Черноглазый незнакомец. Его взгляд пробирает до мурашек, а голос — хриплый шепот «котенок», будто раздается над духом. Вздрагиваю и распахиваю глаза. Судорожно осматриваюсь и выдыхаю. Приснится же такое. На часах почти 2. Вот еще не хватало. Но в одном черноглазый прав. Его лицо мне тоже кажется знакомым. Или у меня уже галлюцинации от бесконечной усталости начинаются. Поднимаюсь на ноги. Мама спит. Измеряю температуру. В норме. Как оставлять одну? Опять придется соседку просить. Надо бы сиделку нанять на постоянку. Так это дорого. Ухожу на кухню, ставлю чайник и сажусь за конспект. Пытаюсь вникнуть в тему, а то совсем поплыла с этими пропусками. Кофе не помогает. Через час меня снова начинает морить. Читаю, а строчки перед глазами скачут и расплываются. Не могу больше. Просыпаюсь от звонка будильника. Открываю глаза и жалобно стону, осознавая, что так и уснула над тетрадью на кухонном столе. Мышцы затекли от неудобной позы, а в голове будто орудует бригада каменотесов. Начинаю утро с таблетки, затем зарядка и душ. Завтрак для себя и мамы. Проверяю, как она. Уже значительно лучше. Оставляю на попечение соседки, тети Шуры, и убегаю в универ. Наша группа собралась около аудитории. Кто-то судорожно учит, кто-то дурачится, а я ищу, где сдать необходимые анализы. Лучше на дому. «Климова, ты чего после универа делаешь?» Рядом со мной на подоконник плюхается Валера Погодин, однокурсник и местный ловелас. «А ты с какой целью интересуешься?» Вопросительно изгибаю бровь и чуть усмехаюсь. Краем уха слышала, что он любит спорить на девочек. Со мной этот номер явно не пройдет. «Может, на свидание хочу пригласить?» Говорит он вкрадчиво и поигрывает бровями, а меня распирает смех. Так комично смотрится его подкат. «Ой, нет, сори!» Едва сдерживаю смешок. «Валера, мне не до свиданий». «Жаль!» Театрально вздыхает он. «Может, в другой раз?» «Может», — уклончиво отвечаю и скрываюсь за дверью аудитории. Молюсь всем известным богам и тяну билет. Удача сегодня явно не на моей стороне, потому что из двух вопросов я не знаю ни одного. Вообще. Такое ощущение, что я даже не открывала конспект. «Климова». Профессор внимательно смотрит на меня. «Уже готова отвечать?» Еще раз читаю вопросы и обреченно качаю головой. Смысла тратить время нет никакого. Я не знаю ничего. «Нет, к сожалению, не сегодня». Признаюсь честно и виновато опускаю глаза. «Вероника, что с вами?» Хмурится препод. «Вы подавали большие надежды и так меня разочаровываете». «Обидно это слышать, но я сама во всем виновата. Простите, я обязательно исправлю». «Напишите мне позже и решим про пересдачу». «Спасибо». Забираю зачетку и выхожу из аудитории. Мне срочно надо домой. Переживаю, как там мама, и ускоряю шаг. Добираюсь за рекордные 1,5 часа, попутно заглянув в магазин и аптеку. Сворачиваю во двор и сразу, как бельмо на глазу, замечаю тачку. Перед подъездом начищенный до блеска черный внедорожник. Совсем не вписывается в наш задрипанный убогий двор. Кого только принесло. Впрочем, без разницы. Прохожу мимо и хватаюсь за ручку подъездной двери. «Здравствуй, котенок». Догоняет меня знакомый мужской голос. «Я же обещал, что мы еще увидимся».